Глава 38. Фон Шворц. Несколько секунд я открывал рот, как рыба, пытаясь вдохнуть. Чертов мертвец! Надо же так приложить одним только криком. Ну, я тебя! Злость придала силы. Я втянул в себя воздух и вскочил на ноги. В 5 шагах от меня на каменном полу Суворов боролся с покойником, который навалился и душил его, скалясь и утробно ухая. Суворов пытался было разжать мертвые пальцы, но сил у него не хватило. Тогда он зажег на ладони колдовской огонь и влепил им в лицо заложенного покойника. Мертвец только разозлился и удвоил усилие. «Ах ты, погонь какая!» Я подскочил к ним и со всей силы ударил ногой в голову покойника. Череп мотнулся на костлявой шее, что-то хрустнуло, и мертвяк кувырком полетел по полу. «Убью!» Мгновенно вскочив на ноги, он рванул ко мне, громко топая и растопырив руки. «За душу!» «Ага, сейчас прям!» С моих пальцев сорвался огненный всполох и с шипением обрушился на мертвеца. Язычки пламени побежали по его телу, наполняя воздух удушливым дымом. Покойник остановился, встряхнулся, будто мокрая псина, гася огонь, и снова бросился в атаку. «Анубис, чтоб тебя! Где ты есть, когда нужен?» Я дернул талант за шкирку, выводя из благодушной дремы. Он, наконец, очнулся, забулькал горячим эфиром и атаковал прямо из моей груди. В воздухе появилась огромная голова шакала. Хищно оскалилась и клацнула зубами, а затем вцепилась в руку мертвеца. Покойник завыл на высокой ноте, переходящей в ультразвук. Ударил шакалью морду по носу, вывернулся и бросился прочь. На ходу плоть мертвеца становилась призрачной и мерцающей. Громко захохотав, покойник попытался нырнуть в стену. Анубис не дал ему сбежать. Голова шакала цапнула призрака за ногу и стала тянуть из стены. «Швайн, отпусти!» Мертвец визжал, как резанный, дрыгая ногой и ругался. «Я барон фон Шворц. Ты не сметь меня трогать! Отпусти, собака!» Шакал вытащил призрачную фигуру из стены полностью, перехватил поудобнее и начал трепать. «О, отпусти!» В ответ Анубис рычал и сильнее мотал пастью, заставляя покойника летать из стороны в сторону. Пока они так развлекались, я помог Суворову подняться. Он массировал рукой шею и хрипло выдавил из себя. «Спасибо, Костя». «Не за что. В следующий раз не надо стрелять без команды». Суворов кивнул и закашлялся. «Постой здесь, пока я закончу». Покойник потерял всякую прозрачность и болтался в пасти шакала сломанной куклой. Руки-ноги мотылялись из стороны в сторону, голова стучала по полу баскетбольным мячом, а на лице мертвеца застыло жалостное выражение. Кричать он уже и не пытался, молча принимая экзекуцию. «Анубис! Фу!» Шакал покосился на меня темным глазом, дернул ушами и швырнул покойника в угол склепа. Мертвец ударился о стену, сполз на каменный пол и попытался снова стать призрачным. Но стоило Анубису рыкнуть, как покойник вернулся в плотский облик. Пошатываясь, он поднялся на ноги, злобно зыркая по сторонам. «Как ты посмел перечить некроманту?» Под моим взглядом мертвец стушевался и опустил голову. «Прости, владыка». «Бог простит, а я могу только наказать. Почему ты не ушел, как положено?» Покойник задергался, будто в судорогах. «Меч!» «Что?» «Они забрали мой меч!» В голосе мертвеца послышались истерические нотки. «Я барон фон Шворц. Я рыцарь Священной Римской империи. Я бился с турками, приводил к покорности мятежников и побеждал на турнирах. В году... не помню. Я пал в битве. Был похоронен в усыпальнице предков с мечом в руках. Он громко клацнул зубами, так что челюсть оторвалась и чуть не упала на пол. Пришлось ему рукой ставить на место эту часть тела. А они... И двух дней не прошло. Могилу открыли. Наследнички. Зубы скрипнули в бессильной злобе. И забрали меч. Мой меч. Пусть вернут немедленно. Тихо. Я дождался, пока мертвец замолчит. Сколько лет назад это случилось? Не знаю. Покойник все никак не мог поставить челюсть на место. 200-300, может быть. Я не считал. Твой меч давно проржавел и развалился. Нет. Да. Так что пошел, лег в гроб, и чтобы я тебя больше не видел. Если мне хоть раз пожалуются, что ты вышел из склепа, будешь до страшного суда не только челюсть подбирать, но и руки-ноги. Мертвеца затрясло. Меч! Не могу без меча! Владыка, позвольте мне его поискать. Даю слово чести, что больше не буду никого душить. «Прошу!» «Сколько раз мне повторять?» — я повысил голос. «Нет твоего меча!» «Владыка!» — законючил покойник. «Нельзя без оружия! Рыцарь должен!» Я поморщился. «Так просто его не загонишь в могилу одними разговорами!» Тут надо или найти подход, чтобы он сам успокоился, как я сделал с Фролом, или попробовать развоплотить с помощью Анубиса. Только насчет последнего у меня были сильные сомнения. Талант скептически хрюкал, когда я думал об этом варианте. То ли не видел возможности, то ли просто не желал закусывать этим древним мертвецом. Подозреваю, если я надавлю на Анубиса, он может и уничтожить заложного. Только приятного в этом будет мало. Пока я раздумывал, мой взгляд задержался на Суворове. Подполковник пришел в себя и держался молодцом. С некоторым удивлением он разглядывал мертвеца. Без отвращения, больше даже с жалостью. «Стоп! А что, если попробовать?» «Саша», — шепнул я ему, — «тебе твой палаш сильно дорог». Суворов непонимающе посмотрел на меня и несколько секунд соображал, что я от него хочу. Лицо его осветилось пониманием, он улыбнулся и кивнул. «Барон», — подполковник шагнул к мертвецу, — «вашего меча уже нет. Может быть, вам подойдет достойная замена?» Заложный покойник сбился, перестал ныть и опять уронил челюсть на пол. — Не знаю. Меч — это не железка. Мертвец, наконец, привел себя в порядок. — Оружие рыцаря. — Я дворянин и офицер, — Суворов обозначил поклон. — Прошу принять мой палаш как дань уважения вашему рыцарскому духу. Клинок побывал в бою несколько дней назад и достойно проявил себя. Он вытащил палаш из ножен и протянул на вытянутых руках. «Да?» Барон фон Шворц подошел ближе, наклонился, провел носом над лезвием и расплылся в блаженной улыбке. «Он убивал! Я чувствую, как он пахнет кровью! Да!» «Это достойный клинок!» Мертвец схватил палаш и прижал к груди, будто ребенок, игрушку. «Да, я снова чувствую себя рыцарем!» Фон Шворц куртуазно поклонился мне, затем Суворову, и отсалютовал нам клинком. Больше не говоря ни слова, он пошел куда-то в глубину склепа. Не сговариваясь, мы двинулись за ним следом. Заложный покойник добрел до саркофага у дальней стены. Крышка каменного гроба была сдвинута, и он легко забрался внутрь. Завозился там, устраиваясь поудобнее, пошуршал несколько минут и затих. Эфирное поле вздрогнуло, и по склепу промчался порыв холодного воздуха. Голова шакала ухмыльнулась, показав зубы, и растаяла. Мы с Суворовым подошли к саркофагу и заглянули внутрь. Вместо заложного мертвеца там лежали истлевшие кости, проржавевший до дыр железный нагрудник и рукоять палаша, до неузнаваемости постаревшая. «Матерь Божья!» — Суворов перекрестился. «Барон фон Шворц покинул нас. Дело сделано. Призрак больше не будет беспокоить графиню». «Костя!» — Суворов кивнул на саркофаг. «Надо закрыть крышку. Не дело оставлять так кости». «Да, пожалуй». Суворов хотел взяться за край каменной плиты, но я остановил его. «Погоди минутку». Я перегнулся через край саркофага, вглядываясь в темные холмики праха. Ёшки-матрешки! Вот уж не ожидал найти здесь такое. Среди желтых, изъеденных будто молью ребер, лежали два красных шарика. «Два?» Я внимательно осмотрел всю внутренность саркофага. «Нет, точно два. Не больше и не меньше». «Что там, Костя?» Суворов нетерпеливо топтался за моей спиной, не понимая, что я там разглядываю. «Иди сюда, Саша, быстрее. Видишь красные горошины?» «Да, вижу». «Что это? Драгоценные камни?» «Нет». «Осторожно, закати один себе на ладонь». Я рассудил по совести. Упокаивали мертвеца мы вдвоем. Значит, и нежданную награду должны разделить пополам. В конце концов, Суворов пожертвовал своим палашом и без обмана дрался с покойником. О! Суворов взял шарик красной ртути и ошарашенно замотал головой, когда тот впитался в ладонь. Не дожидаясь, пока он придет в себя, я потянулся за своей частью находки. Анубис почувствовал красную ртуть и принялся тявкать в груди. «Дай, дай, дай!» Но тут я шикнул на него. «Кто в последний раз потратил ее на некромощь? А как насчет обычной, боевой?» Талант зарычал и тут же получил от меня по наглой морде. Ишь, моду взял перечить. Я потребовал от него обещания пустить красную ртуть на обычную силу. Он поупирался пару секунд, но согласился, и я накрыл ладонью красный шарик. Из склепа мы с Суворовым выходили, держась друг за друга. Да, я почувствовал, как мои магические силы скачком возросли, но одновременно навалилась такая усталость, что даже стоять было тяжело. «Костя!» — Суворов был в таком же состоянии и говорил с трудом. «Что это было?» «Красная ртуть. Чувствуешь, как талант усилился?» Он часто закивал. «Никому не говори об этом», — строго приказал я ему. «Ни в коем случае никогда не упоминай, что произошло в склепе». «Понимаю, не дурак». «И еще. Постарайся в ближайшее время не использовать магию. Ты сейчас можешь не соизмерить своих сил. Кажется, я твой вечный должник». Я отмахнулся. «Забудь, ничего не было, и ты мне ничего не должен». По его взгляду я понял, не забудет. И обязательно постарается вернуть долг. «О!» — Суворов указал на выход из склепа. «Кто это?» За порогом стоял Киш. Мертвый поручик выглядел расстроенным и осуждающе смотрел на меня. «Это мой помощник. Не обращай внимания. Считай, что ты его не видишь». Суворов кивнул и больше вопросов не задавал, делая вид, что Кижа нет вовсе. «Зря вы так, Константин Платонович». Киш обиженно поджимал губы и смотрел с укором. «Вы должны были позвать меня. Сами же говорили, что я ваш телохранитель. Я здесь битый час сижу и не знаю, живы вы или нет. А чего не спустился к нам?» Киш надулся еще больше, убрав руки за спину. «Войти не смог», — буркнул он. «Дверь открыта, а пройти не дает». Я усмехнулся. Как и предупреждал Анубис, мертвецы не ходят друг к другу в гости. Именно поэтому я и не стал дергать Кижа. Да и внутри он мало чем мог помочь в разборках с бароном. Покойники не сражаются между собой. «Успокойся, Дмитрий Иванович. Тебе в чужие могилы хода нет, уж извини. Догадаешься, почему?» Киш скривился, вздохнул и, соглашаясь, кивнул. «Давайте я хоть сейчас вам помогу». Он подхватил под руки меня и Суворова и усадил на ближайшую могильную плиту. Вытащил из кармана фляжку и заставил нас обоих выпить оттуда по паре глотков. Я не почувствовал вкуса, с трудом протолкнув в горло крепкую жидкость. Зараза какая! Не ожидал, что меня так развезет от усиления таланта. В прошлый раз все было гораздо проще. «Константин Платонович, вы сказали «красная ртуть», да?» Суворов опять перешел на «вы». Я кивнул. «В детстве от батюшки слышал», — он вздохнул, «мол, только красная ртуть твоему таланту поможет. Думал, это сказка такая, не больше». Он помолчал, покрутил в руках фляжку Кижа и сделал еще один глоток. «У меня ведь талант совсем слабый, только на щиты и годится. Меня на военную службу отец не хотел отдавать из-за этого. Сколько сил потратил, пока убедил. Я закалялся, чтобы здоровее стать. Если бы не Абрам Петрович, так и вовсе бы в чиновники пришлось идти». «Теперь кое-что поменяется», — я подмигнул ему. «Привыкайте к новым возможностям. А лучше наймите себе учителя, чтобы научил работать с сильным талантом». Переборов слабость, я встал и подошел ко входу в склеп. Закрыл дверь, вытащил из кобуры смолуант и запечатал могилу связкой из знаков. Мертвец больше не тронет живых, так пусть и живые не беспокоят его вечный сон.